Глава шестая. Чай на бегу. Как скоро стало известно всей прокуратуре, в жизни Андрея Николаевича Бочарова были две настоящие страсти. Первой являлся чай. Мало кто из мужчин посвящал себя жидкостям, не содержащим в себе ни капли алкоголя. Андрей Николаевич был одним из них. Все, что об этом напитке так или иначе было задокументировано, он знал наизусть. Чтобы найти незнакомый Бочарову факт о чае, надо было снаряжать экспедицию в Китай, предпочтительно древний, 2737 года до нашей эры. Именно тогда, по преданию, в походный котел китайского императора Шэнь Нуня ветер занес несколько случайных листков чайного дерева. С тех пор император других напитков не пил. Его примеру последовал и Бочаров. По другому мифу, чай — это ресницы Бодхихармы. Закончив с одной версией, Андрей Николаевич всегда рассказывал и вторую. Он рассердился на них за то, что заснул во время медитации. Поэтому, когда проснулся, в гневе отрезал их вместе с веками и бросил оземь. На следующий день там вырос чайный куст, чьи листья, как оказалось, прогоняют сон. Чайхана номер 02. Так быстро стали называть кабинет Бочарова в прокуратуре. И он не обижался. Ему это даже льстило. А вот кличка «Самовар», на которой он, кстати, румяный, осанистый и полноватый, был довольно похож, к удивлению, не прижилась. Возможно, из-за неприятно проглядывающей фамильярности. Бочарову дали прозвище по инициалам АНБ. И вот оно отчего-то приклеилось к нему сразу, хотя ничего общего между его носителем и американским агентством национальной безопасности не было вовсе. Полученные теоретические знания АНБ всегда старался подкрепить практикой. Ему недостаточно было просто знать, что в Англии чай заваривают с яичными желтками и кипящими сливками. Ему необходимо было изготовить кастард самому. Мало было удивиться тибетским кочевникам, пьющим чай с топленым маслом яка. Бочаров умудрился раздобыть это масло в Москве и, взбив его с солью в крепко заваренном на овечьем молоке зеленом чае, напоил полученным напитком коллег. «Поить чаем гостей принято во всем мире», — обязательно рассказывал он при каждом чаепитии какой-нибудь занимательный факт. В Азербайджане при помощи чая дают ответ сватам. Если родственники невесты согласны на брак, то сватам подается сладкий чай. Если же чай и сахар принесут друг от друга отдельно, это означает вежливый отказ. Каждый, побывавший в чайхане, уносил домой что-то новенькое из знаний об этом напитке. Лапсанг-сушонг, например, коптится на сосновых дровах, а некоторые сорта зеленых чаев принято обжаривать. Из чая варят даже кисель, восторженно рассказывал Андрей Николаевич про очередной рецепт гуляри, обещая к следующим выходным обязательно им заняться. АНБ даже одевался так, либо под чай с молоком, либо в канареечные и янтарные цвета, что ему не слишком шло, но не это, как вы понимаете, было главным. Ну и, конечно, такое увлечение не могло обойтись без коллекционирования. Коллекцию чаев АНБ показывали по Первому каналу. О ней писали все журналы, в которых были разделы «Здоровье и хобби», то есть вообще все. Байховые и листовые, кирпичные и плиточные, черные, белые, зеленые, пуэр и улун, турецкие, японские, африканские, иранские и прочие. Одни только китайские сорта можно было перечислять целую вечность. АНБ не связывался лишь с ароматизированными экспонатами. Их существовало вообще великое чайное море. Из него Бочаров вылавливал лишь самые классические варианты, типа гематайи, японского чая с жареным рисом, мятного туарекского чая до лимонного чая, известного на Западе, кстати, как просто русский чай. Теперь Гуляра ежедневно приносила Ивану что-то новенькое из этой богатой на детали тонизирующей вселенной. Ты в курсе, что чай — это камелия вообще, и что зеленый и черный чай — это одни и те же листья с совершенно одинаковых кустов? Быть не может, — искренне поражался Черешнин, знавший о чае только то, что вкуснее он с сахаром, а питательней — с бутербродами. Ну и коньяк им еще неплохо запивается. Побочным эффектом того количества чая, которое ежедневно выпивал АНБ, были его частые отлучки в туалет. Бегал он туда с регулярностью, расписанной по минутам. Это ли породило его вторую страсть — бег, или же то была обычная тяга к здоровому образу жизни, неизвестно. Но АНБ принимал участие во всех забегах и марафонах, которые не мешали работе и были позволительны финансово. А забеги в Лондоне, Бостоне или Нью-Йорке, увы, приходилось только мечтать. В его машине всегда лежал готовый к переодеванию спортивный костюм, а на ногах всегда были удобные кроссовки. Очень часто он переодевался в спортивное еще на работе, чтобы, не заходя домой, прежде отдать дань своему увлечению в ближайшем парке, аллее или на подходящем для этого бульваре. Бег же по выходным вообще был для него свят и обязателен. Естественно, с чайным термосом в рюкзачке. Педантичность и скрупулезность в отношении своих хобби проецировалась и на подход АНБ к его рабочим обязанностям. Своей профессии он был предан и всегда ставил рабочие вопросы выше любых личных интересов, которых у него, как у любого семейного мужчины, содержащего трех детей и супругу с тещей, было немало. «Нормальный мужик», — делилась Гуляра с Иваном впечатлениями о новом начальнике после первого дня знакомства. Подумала сначала, уволень какой-то, а в нем энергии на трехведерный самовар. Нового маньяка, разумеется, супруги обсуждали тоже. С предварительными выводами, сделанными Бочаровым, Черешнин любезно согласился. То, что жертвы были друг с другом незнакомы, но при этом убийца собрал их вместе, прокомментировал детектив, говорит о том, что он действует по каким-то своим правилам, по программе, как это всегда с сумасшедшими. В общем, да, налицо очередной маньяк. Спорить глупо. Иван обнял жену за плечи. Ты сама-то как? Заботливый супруг имел в виду, насколько Гуляра справляется с собой. Меньше года назад, побывав в плену у одного из самых кровожадных маньяков и спасшись от него практически чудом, она имела все права относиться к подобным вещам болезненно. Гуляра спокойно, может, лишь чуть натянуто, улыбнулась. «Все нормально, Ванюша, поверь». Иван пристально смотрел в ее глаза, пытаясь понять, говорит она правду или просто его успокаивает. Гуляра это поняла и призналась честно, уже без улыбки. «Бывает, что накатывает, конечно, но я справляюсь с твоей помощью. Все нормально». Гуляра придвинулась к супругу. Взяв его руку, она осторожно положила ее себе на живот, который к тому времени стал уже настолько заметным, что скоро от Тамары Брыкун его придется прятать не под парео, а под дубленкой или шубой. «А если что, ты нас от всех злодеев защитишь. Я знаю, ты мой герой. Не надо никаких «если что», пожалуйста», — искренне попросил Иван. «На всех злодеев у меня героина не хватит». «Шуточки у тебя, как рэп у Ложкина», — добродушно констатировала Гуляра. «Такие же смешные». «Угу, над ними еще пахать и пахать.